и кивнул ему. Они уже были немного знакомы. Баталия началась около полудня и продлилась 5 часов. Маркеса, маркиза, оказалась в центре битвы. Взяв на абордаж турецкое судно, она сама была атакована справа. Отражая нападение османов, Мигель де Сервантес трижды был тяжело ранен. Напоминанием о Лепанто навсегда ему осталась парализованная левая рука. Кульминацией сражения было убийство Али-Паши в перестрелке. Его голову, сам же он отправился в магометанские райские кущи к пышнотелым и любвеобильным девам, подняли на длинную пику, и тогда паника, как пишет очевидец, охватила турецких матросов. Они начали сдаваться, поднимая руки вверх. Такой жест пошел именно от турок, уверяют некоторые историки. Он означал, что побежденные готовы, чтобы им связали руки, чтобы их сделали рабами, только бы оставили в живых. В результате 150 турецких кораблей были захвачены в плен и почти столько же потоплены. О числе человеческих жертв достоверных сведений нет, но флот могущественной Османской империи перестал существовать. Господство испанцев в Средиземном море временно стало непререкаемым, но потом ослабло. Возможно, без Сервантеса это сражение не стало бы впоследствии столь знаменитым и запоминающимся. Несчастливый искатель приключений, вечный неудачник для окружавших его людей, он не только не снискал лавров победителя, не получил соответствующего вознаграждения, но и провалялся полгода в госпиталях, участвовал затем еще в нескольких сражениях, а на обратном пути в Испанию попал в руки к алжирским пиратам, где провел 5 лет. Добрые миссионеры выкупили будущего писателя. Но потом оказалось, что они отнюдь не добрые, и Сервантес в Испании очутился в долговой тюрьме, поскольку не мог возвратить сумму с процентами. Согласно легенде, его младшая сестра пошла на улицу торговать телом, чтобы достать денег. Эта история маловероятна, поскольку семья была очень религиозна. Как бы то ни было, Мигель Сервантес принялся за Дон Кихота, когда ему было под 60. Искалеченный старик писал свое несравненное творение то на кухне за обеденным столом, то в тюрьме, там он и начал. В застенок, как вы помните, во второй раз он попал, будучи неудачливым интендантом, то есть снабженцем, слишком честным для всех времен. Но о Лепанто писатель помнил всегда. Он любил рассказывать об этой баталии с присказкой «Я потерял руку». Многие считают это безобразием, а я так не мню. Я полагаю, что это прекрасно, ибо мое увечье получено в такой великой битве, каковых больше не будет никогда. Дон Хуан Австрийский не забыл о заслугах храброго лейтенанта и написал рекомендательные письма королю Филиппу II и военное ведомство. В них предлагалось повысить будущего писателя в чине до капитана и выдать соответствующие денежные вознаграждения. Письма затерялись в алжирском плену и только способствовали тому, что бедняк превратился в важного господина, за которого запросили тройной выкуп. Самому же дону Хуану тоже не сопутствовала удача. Завистливый брат отослал его подавлять мятеж в Нидерландах. Там он то ли погиб, то ли умер. Вообще же мы здесь говорим об удаче и неудаче в житейском, обывательском смысле. А если порассуждать в ином измерении, то Мигель де Сервантес Сааведра и в битве при Лепанто, и в последующих заключениях, видимо, нашел свой священный Грааль, да иначе и быть не может. Повторим, абсолютное большинство видных участников событий тех лет давно забыты, а его Дон Кихота читают до сих пор, и не только про себя. Ежегодно нынешние знаменитости по очереди озвучивают великий роман на радио и телевидении по всему испаноязычному миру от первой страницы до последней. И в заключение темы скажем, что Федор Михайлович Достоевский считал рыцаря печального образа самым прекрасным героем во всей христианской литературе. О поражении турок уже было ведомо крымскому послу, когда он пытался вести переговоры с Иваном. Царь не устроил бы ему истерики, если бы был в курсе того, что дела вдруг пошли не так уж и плохо.